«У меня слишком маленькие пальцы», — пожаловалась Криста, растопырив ладошку, пальцы смахивали на лучи морской звезды над грифом. Я повернулся на корточках, чтобы посмотреть. С одной стороны, в чем-то она права, пальчики были тонкими и короткими, маленькими паучьими лапками. В лучшем случае у нее после нескольких аккордов начнутся убийственные судороги. Но с другой стороны, я видел, как четырехлетка на шоу «Элен» идеально сыграл песню Карлоса Сантаны. Поэтому на самом деле Криста уже отставала на несколько лет. Я не мог заставить себя объяснить маленькой кузине, что ее слабая сила воли позорила нашу семью, и сама Элен такими темпами никогда не пригласит ее в студию. Поэтому я просто взял гриф вместе с ней. «Поставь один палец сюда, на пятую струну. Помнишь, где она?» «Отлично. А теперь этот...» Я взял ее средний палец и поднял его сюда, на шестую. «А его я буду держать здесь. Помнишь, какая это струна?» «Первая. Молодец, правильно. А теперь, как думаешь, ты сможешь ударить по струнам?» «Слишком далеко, Олли. Лучше сам сделай». «Дай мне», — перебил Дилан. Он сидел на полу возле кровати и играл на айпаде в какую-то игру со свиньями. Настоящий ребенок 21 века. Я должен был понимать, он следил за тем, что мы с Кристой вытворяли с гитарой. Если Криста что-то делала, то Дилан тоже хотел это попробовать. К счастью для рассудка и остальных членов семьи, девочка была не против того, чтобы потакать брату. Пару раз я даже заставал ее за тем, как она смотрела на него, пока он спал. В такие моменты у нее становилось слегка безумное выражение лица. И шептала: «Спи крепко, Анна». Я решил, что малышка играла в «Холодное сердце», поэтому ничего не спрашивал. Кстати, я втайне боялся, что она ответит нечто пугающее, например: «Анна — девочка, которая жила здесь 100 лет назад, и сейчас она спит рядом с Диланом». Я просто хочу сказать, что посмотрел достаточно фильмов ужасов, чтобы относиться к детям со здоровым недоверием. «Сложи пальцы вот так и сыграй, Дил», — объяснила Криста. Мальчишка послушался, и, если честно, у него получилось не так уж и плохо. Возможно, я возлагал надежды по поводу шоу «Элен» не на того ребенка. «Круто, ребят! Так звучит аккорд G7». Кристина расплылась в улыбке. Можно было бы подумать, что она отыграла концерт в зале с полностью распроданными местами. «Можешь сыграть еще раз ту песню? Пожалуйста». «Какую?» «Ну, в которой поется «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». К сожалению, вокальные способности Кристы тоже были под вопросом, поэтому я ничего не понял. Я пожал плечами, пока Дилан рассеянно тренькал на гитаре. Я забыл ее. Криста вздохнула, словно я был самым большим придурком, какого ей довелось встретить в моей жизни. О нет, теперь она так и считает. «Ту со всеми аккордами». «Ясно, ту самую, теперь-то все понятно. Ты показал мне С, а потом А минор, а потом у меня не получался Ж, и ты сказал, что покажешь его сегодня». Внезапно меня осенило. Она говорила не о песне, а о последовательности, которую я сочинил на днях, пока присматривал за детьми, которые плескались в ванне. Я взял гитару и сыграл то, что вспомнил, одновременно объясняя: «Это С, А минор, F и G7, которые вы только что сыграли». Криста подскочила и начала вертеться кругами, ее тугие кудри взлетели за спиной. «Похоже на «отпусти и забудь»». «По-моему, не совсем. Нет. Точно, я тоже это слышу». «Зачем мы врем детям?» Я продолжал играть последовательность, и Криста притворилась, что сбрасывает воображаемую перчатку, а Дилан тоже принялся кружиться. Не успела Криста начать петь, что она наверняка и хотела, как дверь распахнулась, и на пороге появилась тетя Линда. Я даже не слышал, как все вернулись домой. Невозможно предсказать, сколько я буду сидеть с детьми, пока Линда посещает больницу. Иногда тетя вместе с дядей Роем была дома через полчаса, а порой я получал сообщения с данными ее кредитной карты и просьбой заказать доставку китайской еды. Вот поэтому я и начал оставлять гитару здесь. Я понял, что могу заняться чем-то продуктивным, если моя смена затягивается. «Привет, живуны», — сказала она, обнимая Дилана и подхватывая его на руки. «Почему вы до сих пор не спите?» «Это интересная история», — произнес я, позволяя Кристи взять гитару. «Я забежал в ванную на одну секунду, клянусь, максимум на 10. А когда я вышел, четверть банки нутеллы магически исчезла. «Магически исчезла?» — повторила тетя Линда, поднимая брови. Дилан и Криста избегали смотреть на мать. «Магически», — подтвердил я. «Знаю, эти двое совершенно ни при чем, потому что они сами мне так сказали, они никогда бы не стали врать. И вот что самое смешное, тетя Линда. После того, как я смыл всю нутеллу с их лиц, у них вдруг появилась куча энергии. Почти как если бы они съели целую гору сахара». «Весьма загадочно», — проговорила Линда, опуская Дилана на пол. У нее, похоже, сбилось дыхание просто от того, что она держала его на руках. «И я уверена, нутелла на их щеках тоже была совпадением. Чистым совпадением». Тетя Линда обменялась со мной заговорщическим взглядом. Она не сердилась. Но я чувствовал себя виноватым, потому что не постарался усерднее уложить детей вовремя. Ее глаза были опухшими и красными, и морщины на лице выделялись сильнее обычного. «Ладно, ребят, пора спать», — заявил я, вставая. «Серьезно». «Все в порядке, Оля. Дальше я сама», — заметила Линда. «Рой отвезет тебя домой. Ты и так здесь слишком долго пробыл». «Да я и не против, правда», — ответил я. «Мне понадобится минут пять. Вы даже куртку снять не успеете, а я уже их уложу». Вот оно. Сегодня было 27 градусов. Никто в трезвом уме не облачился бы в куртку в такую погоду, но тете Линде, похоже, в последнее время всегда требовалась верхняя одежда. Сарафаны, из которых она практически никогда не вылезала, когда я был маленьким, теперь были сосланы вглубь шкафа. Тетя Линда задумалась. Она точно хотела принять мое предложение. Поэтому я начал выполнять привычную рутину по укладыванию детей спать. «Эй, Криста, быстрее надевай пижаму, ты не будешь спать в этой рубашке. Дил, возьми свое чичи». Его чичи являлось какой-то потрепанной, шерстяной, наполненной бактериями вещью, которую он везде носил с собой для моральной поддержки. Наверное, для Дилана она была чем-то вроде игрушечного животного, но для меня она больше смахивала на кошмар, воплощенный в реальность. Каждому свое. Дети сделали то, что им сказали. Как я говорил, они оказались почти святыми. Тетя Линда однажды заметила, что они не всегда так хорошо себя вели. Думаю, они почувствовали, что ей нужен был перерыв. Линда прервала долгое молчание. «Ладно, тогда я заварю чай. Спасибо, Олли. Ты мне всегда помогаешь. Все в порядке?» Она улыбнулась и прислонилась головой к дверному косяку. «Я слышала, как ты играл. Я рада, что ты не бросил. Ты очень талантливый». «Не совсем. Мне просто это нравится, но спасибо. Даже говоря это, я понимал, что похож на Джульет. Мама, Оля научил меня, как играть на гитаре, отпусти и забудь», — раздался приглушенный голос Кристы, натягивающий через голову пижаму. Тетя Линда бросила на меня напуганный и одновременно охотничий взгляд. Она тоже была сыта холодным сердцем по горло. «Я не учил, клянусь», — произнес я одними губами, быстро мотая головой. Меня спас Дилан, вернувшийся со своим чичи, которого он, вероятно, нашел в буфете рядом с банкой нутеллы. Тетя Линда ушла на кухню, и я продолжил выполнять ночную рутину, проверив, нет ли под кроватью монстров, причем я даже не делал попыток пошутить по поводу реальной угрозы в лице чичи, и прочитав одну и ту же книжку из 50 слов с картинками примерно 50 раз. Дилан отключился первым. У Кристы были закрыты глаза, я думал, что мне пора отмечать время окончания смены, я уже почти добрался до двери, когда до меня донеслось «Оли!» Так близко, но все же. «Да. Когда к нам еще раз придет Уилл?» «Черт! Слышать его имя — это словно оказаться на краю скалы. Если ты готов, вреда не будет, а если нет, то тебя застают врасплох. Бам! И ты полетел». Внезапно, как ни странно, мне захотелось излить душу тому, кто меня поймет, кто знал, как близки мы были все лето, чтобы мне не казалось, что я все это, черт возьми, вообразил. Но я понимал, что из семилетки не получится идеальное доверенное лицо для романтических вопросов, поэтому подавил желание. На корню. «Уилл живет не здесь, а у озера, помнишь? Мы больше не сможем с ним увидеться». «А-а-а!» Крист перевернулась на бок. «Тебе грустно?» Я выдавил улыбку. Иногда нам удается дружить с кем-то совсем недолго. Поэтому всегда надо делать эту дружбу запоминающейся. Понятно. Спокойной ночи, Олли. Спокойной ночи. Он на меня посмотрел. Я уверен. Конечно, бывало, когда я думал, что Уилл на меня смотрит, а на самом деле он глядел за меня, поверх меня или сквозь меня, но сейчас он абсолютно точно смотрел на меня. Это не учебная тревога. Правда, все продолжалось только секунду. Ну и пусть. Он отвернулся, когда я поймал его взгляд. Слишком уж подозрительно, чтобы быть случайностью. К тому же его стол находился в противоположном углу кафетерия. Если бы он не уставился прямо на меня, то он бы ни за что не заметил, что я взглянул на него в ответ. «Ух, дыши, дыши, Олли. Теперь тебе плевать на Уилла, помнишь? Может, до него в конце концов и дошло, что ты существуешь по соседству уже пару недель, но, сволочь, он быть не перестанет. Это уж точно не предложение руки и сердца». «Ого, Джулс, я слышала, что жевать полезно», — сказала Лара, не донеся вилку до рта и вытаращив глаза на Джульет. Джульет ее щеки стали, как у бурундука, пожала плечами. «Нет, стой», — перебила Нив, поднимая руку. «Проглоти, вдохни, продолжи». Джульет так и сделала. Когда она набрала достаточно воздуха в легкие, то сказала: «Мы с Олли собираемся выбрать мне песню для прослушивания. Чем больше времени у нас будет в музыкальном классе, тем лучше». Вообще-то я забыл про свое согласие ей помочь, но, конечно, уже был готов. Кстати, неплохо, если... О, нет, черт возьми, он опять на меня посмотрел. Зачем? Кто-то ему что-то сказал? Я сегодня круто выглядел. Я взглянул на свою одежду. В этих джинсах я практически жил, поэтому дело не в них. В рубашке мои руки казались крупнее, чем в действительности, поэтому, вероятно, все из-за них. Или может, у меня что-то с волосами? В положительном смысле. Что бы я с ними ни сделал, мне просто надо будет в точности повторять это каждый день до самой смерти. Легко. «Ну же, Олли», — проворчала Джульет, — «ты почти ничего не поел». Непонятно как, но я сумел сосредоточиться на содержимом своей тарелки. «Прости, по-моему, я уже наелся». Лара обернулась, похоже, решила узнать, что меня отвлекало. Когда она повернулась обратно, на ее губах застыла ухмылка диснеевского злодея, которая за все то недолгое время, что я ее знал, никогда не приводила ни к чему веселому, по крайней мере для меня. «А парни ужасно давно с нами не сидели», — протянула она. «Вот оно. Внимание, ловушка». Я сунул полную вилку картофельного салата в рот, чтобы у меня было оправдание не попадаться в западню. Но Ниф меня опередила точно. «Думаешь, из-за Олли?» Джульет чуть не прожгла в ней дыру, кинув на подругу сердитый взгляд, словно эта мысль никогда не пришла бы мне в голову, если бы Ниф ее не озвучила. Смех Лары показался мне чересчур громким. «Ха-ха-ха!» Я приготовился. «Нет, конечно, Мэтт говорил мне почему. Из-за Джесс!» Ниф и Джульет озадаченно переглянулись. «Джесс Ригор?» — спросила Джульет. «Да». Она вроде как сильно ревновала из-за того, что Уилл тусил с нами, и попросила его перестать. Хотя он был и с парнями тоже. Красивых девушек легко запугать. Вы не замечали? «Картофельный салат, картофельный салат. Занимайся чертовым картофельным салатом». Лару, наверное, разочаровало отсутствие у меня какой-либо реакции, поэтому она надавила посильнее. «Уилл говорил тебе про Джесс, Олли? Она его бывшая. Они были не разлей вода, а так ведь, Ниф?» Я не выдержал и вернулся к разговору. Даже Ниф поняла, чего хотела добиться Лара, кроме того, она выглядела совсем не впечатленной. «Может быть», — сказала она, — «пока она ему не изменила». «Это давно было. Я удивлена, что он до сих пор с ней общается». «Причем постоянно», — закивала Лара. Она скрестила ноги и выпрямилась, чтобы казаться выше. «Ну и что с того?» — беззаботно отмахнулась Джульет, вставая. «Ладно, пошли, Олли. Если мы хотим все успеть, то нам надо бежать». Я поднялся, чтобы последовать за ней, и в последний раз посмотрел на стол, за которым сидел Уилл. Он оторвал от меня взгляд, притворяясь глубоко заинтересованным в том, что говорит Дарнелл. Потом Уилл что-то проговорил и взорвался смехом. Двое парней принялись хлопать его по спине. Из-за чего бы они ни веселились, похоже, они прикалывались вместе с Уиллом, а не над ним. Полагаю, он выдал им очередную супергетеросексуальную шутку о его прошлых супергетеросексуальных отношениях с этой Джесс. Моя порочная сторона хотела попросить девочек показать на нее в толпе, чтобы я мог найти в ней изъяны. Возможно, она была скучнее ванильного мороженого, или даже лучше, отвратительно хихикала, и от звука ее голоса хотелось заполнить ушные каналы бензином и поджечь. Или она всерьез верила в то, что земля плоская. Я бы согласился на любое из вышесказанного, если бы мог беззаботно ее ненавидеть. Когда парни перестали хохотать, взгляд Уилла опять был направлен на меня. Мы одновременно отвели друг от друга глаза. Он вернулся к своей компании, а я уставился на стену. Не только из-за того, что мне больше некуда было пялиться, но еще и из-за того, что под таким углом я все равно видел Уилла боковым зрением. Я внезапно совершенно расхотел уходить вместе с Джульет. Ему обязательно было выбрать сегодняшний день, чтобы вспомнить о моем существовании. Почему бы мне не просидеть здесь еще 12 часов, считая, сколько раз Уилл и я встретились бы взглядами? «Вообще не знаю, что с Ларой», — бормотала Джульет, пока мы относили подносы. «Она специально это делает. Не думай, что мы с Ниф не заметили». «Думаю, я не очень ей нравлюсь», — признался я. Джульет напоказ покачала головой с расширенными от ужаса глазами. «Как раз наоборот. Дело совсем не в этом». Другие объяснения она не предоставила, но я ей и не стал приставать с расспросами. Даже спустя 2 недели я мог дружить только с этими девушками. Но в какой-то мере это было несправедливо. Мне искренне нравились Джульет и Ниф. Проблема заключалась только в Ларе. Я нормально ладил с абсолюцией прикованных, но они не тусили вместе, поэтому мне пока еще было нелегко влиться в группу. Короче, если я хотел жить мирно с 2 людьми в школе, которых я мог назвать настоящими друзьями, то мне следовало смириться с мисс «Олицетворение злого умысла». Маленькие жертвы, да? В музыкальном классе Джульет уселась на стул и поставила на пупитр целую кипу нотных листов, которых хватило бы на 3 романа. «Ладно, мне надо выбрать из 4 пьес. Я вроде остановилась на 2, но буду очень благодарна, если ты выскажешь свое мнение. Понимаешь, мне надо найти баланс между теми, которые я исполняю лучше, и теми, которые технически сложнее. По-моему, лучше круто сыграть легкую пьесу, чем менее круто сыграть тяжелую, но... Что ты думаешь?» Я сел за пианино и нажал на клавиши. «А можно научиться играть прямо очень круто сложную пьесу?» В ответ меня бросили скомканным листом с нотами. Вероятно, нет. Джульет сыграла пьесы одну за другой. Я не эксперт по кларнету, но она явно была хороша, я не вру. Несколько раз она оступилась на первом произведении, но в принципе играла безупречно. Либо та пьеса была действительно сложной, либо она нервничала. Я сомневался, смогу ли ей помочь, потому что, если честно, все пьесы звучали практически одинаково. Я задумался о том, каков был бы исполненный на кларнете кавер «Nightwish». Наверняка эпично, когда она приступила к последней пьесе. И, наконец, что-то зазвучало по-другому. Что-то заставило меня размышлять о слезах, пустоте и смерти. И это было чудовищно. Я полпьесы таращился в стену, думая о тете Линде и о том, какими впалыми выглядят ее щеки, и что случится, если она не справится. Потом переключился на друзей в Сан-Хосе. Разумеется, они почти по мне не скучают, и у них будет куча воспоминаний, частью которых я никогда не буду. Все, что мне внезапно захотелось, это пойти домой, забраться в постель и проспать до тех пор, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Как только Джульет остановилась, я сказал: «Сыграй эту». Полагаю, мои слова прозвучали странно, но от последней пьесы, хоть я и чувствовал себя ужасно, но все же чувствовал. А в этом и кроется весь смысл музыки, разве нет? Правда? А почему именно ее? Удивилась Джульетта, но выглядела она довольной. Я сказал ей то, что она хотела услышать. Ты играла с душой. Ага. Но она не особо сложная, как вторая. Неважно. Сыграть ноту может любой. А талант — это то, что ты делаешь с нотами. Согласна? Джульетта положила кларнет на колени и покраснела. Ты считаешь меня талантливой? Нет, ты отстой. Я просто был вежливым. Она засмеялась, а затем посмотрела на меня с полуулыбкой. Я так рада, что встретила тебя, Олеоп. Знаешь, с другими ты не такой смешной. Не замечал? Но это было из-за того, что каждое предложение, которое я произносил при Ларе, смахивало на нажатие на курок в чертовой русской рулетке и вставляло палки в колеса всем попыткам пошутить. «В компаниях мне не очень комфортно», — ответила я. «Я не умею общаться». «А вот и нет», — заявила девушка, которая настаивала, что я нравлюсь Ларе. Внушала много доверия. «Но ты должен постараться больше расслабляться. Не бойся говорить в нашем присутствии, ладно? Мы очень любим, когда ты с нами». «Любим?» «Сильно сказано». Я сразу же взбодрился и повернулся к пианино. С инструментом говорить было легче, даже с таким, на котором я мог играть только базовые вещи. «Возможно, если бы мы обедали здесь, я бы сумел по-настоящему расслабиться», — произнес я и кинул взгляд на Джульетт. Она возилась с футляром для кларнета. «О, боже, конечно! Есть что-то такое в музыке, правда? От нее становится намного легче, и все кажется лучше». Я сыграл аккорд «С» и кивнул. Мои дружеские отношения в родном городе основывались на музыке. Мы слушали похожие вещи, вместе репетировали. Здесь музыка вроде не так популярна. Думаю, это зависит от того, с какими компаниями ты общаешься. Но ты прав. Ты первый человек, с которым я смогла поговорить об игре на кларнете. Какая честь для меня. Я ухмыльнулся. Мои родители не воспринимают мои увлечения всерьез. Видимо, я все унаследовала от дедушки. Поколение было пропущено. Похоже, это их потеря. Да, скорее, моя. Хотя они не настолько скептичны. Они платили за частные уроки. Ну, в качестве хобби, а не карьеры. И что они думают по поводу прослушивания? И ничего не думают. Они не знают. Я ахнул. А ты бунтарка. Но просить прощения легче, чем получить разрешение. Олеоп. Надо делать то, что нужно. Можешь цитировать сколько угодно клишированных фраз, но я все равно впечатлен. Я не представлял, что смог бы за спиной родителей провернуть нечто такое же крупное. Самое бунтарское, что я делал, тайно сбежал из дома, чтобы увидеться у озера с Уиллом его последнюю ночь, и я мог винить в этом иррациональные гормоны. Я был накачан ими под завязку, как Ромео и Джульетта, только чуточку менее глупо. Я взял телефон, пока Джульетта собирала ноты, и лишь тогда заметил, что мне пришло сообщение. Сигнал потонул в звуке кларнета. Я разблокировал мобильник, ожидая, что Райан или Хелли решили по какой-то странной телепатической связи написать мне, что соскучились или типа того. Но все оказалось намного более странно. Это был Уилл. Я узнал последние несколько цифр. Понедельник, 12:18. «Мы можем поговорить?» «Блин. Блин. Блин, блин, блин. Боже мой. Блин. Черт. Я совсем не готов, о господи». Но моим первым инстинктивным желанием было ответить ему, умоляя встретиться со мной в ту же секунду. Следующим желанием было удалить послание, чтобы у меня не возникало соблазна ответить. Я даже почти сделал это, но затем струсил. Настолько сильным я не был. Увы и ах, и все такое. Я, образно говоря, остановился на двери с номером 3. Не отвечать. Пока. Я подожду, пока не придумаю идеальный ответ. Если опираться на опыт, то пришедшее первым в голову никогда не было идеальным ответом. Пусть думают, что я занят. В конце концов, так и было. Я занят. Да, я занят налаживанием здешней жизни, которой не следовало вертеться вокруг Уилла. Кого? Тавариса. Как только я принял решение, по мне пробежала волна силы. Наконец-то, после стольких недель, у меня появилась возможность его игнорировать. Да, я мог привыкнуть быть на этой стороне силового баланса. Я не отвечал весь остаток учебного дня. Сохранял полное спокойствие, так сказать. И был на 90% уверен, что это все благодаря маминой тренировке. Осознанности. А затем проделал кое-какую визуализацию. Представлял, как Уилл проверяет телефон каждые 5 минут с сердцем, колотящимся у самого горла, как было у меня последнюю пару недель лета. И чувство оказалось настолько приятным, что эта картинка обязательно должна была проявиться. Вот и выяснилось, что максимум положительной энергии я получал от мысли о кармическом злорадстве. После школы я навестил Кристу и Дилана. Они были не в себе. Состояние тети Линды ухудшилось, по словам мамы, и ее оставили на ночь в больнице. Дети казались очень подавленными, как и взрослые, если быть до конца честным. Поэтому мы все решили прогуляться и поесть чизбургеров. Мы пришли в одно из тех мест, где по залу бродят аниматоры в чудовищных антропоморфных костюмах бурундуков, уток и медведей с такими безумными глазами, будто они приняли что-то ядовитое в ударной дозе. Животные, имею в виду, не люди. Хотя их глаза были спрятаны, поэтому здесь тоже сложно определить наверняка. В любом случае, Криста и Дилан пребывали в восторге и большую часть времени ходили следом за одним из бурундуков, а не ели. Мне показалось странным, что они могли бояться темноты или шумящих на улице деревьев, но ни чуточку не пугаться огромной зверюги. Эти круглые неподвижные глаза и жутко вытянутые полуоткрытые рты. Знаете, нигде не было написано «Я ем детей четче, чем на морде бурундука Чарли». Я до сих пор игнорировал Уилла, но то и дело проверял его послание, словно что-то могло измениться за 30 секунд, и я задавался вопросом, заметил ли Уилл, что я прочитал сообщение. Сходил ли он из-за этого слегка с ума, придумывая объяснение тому, что я не отвечаю? «Мы можем поговорить». «Но о чем, Уилл?» «О том, как ты пренебрегал мной с той самой ночи. Или о твоей реакции на вечеринке. Или хочешь обсудить, почему ты, в общем-то, у озера был ангелом, а теперь борешься за противоположное звание? И хоть все эти темы для разговора и кажутся интересными, я лучше приглашу вон бурундука Чарли в свою комнату, чтобы он каждую ночь смотрел, как я сплю, чем буду слушать твои объяснения, почему я столь мало для тебя значу. Каждый раз, когда я вытаскивал телефон, мои родители начинали тихо разговаривать, словно я каким-то образом не слышал то, что они обсуждают, сидя на другой стороне круглой кабинки. Я отвлекался, но не настолько. Они упоминали тетю Линду. В эти дни тема всех времен. Я услышал достаточно отрывочных фраз, чтобы уловить суть. Не реагируют на лечение, меняют медикаменты. Нужны более действенные обезболивающие. Она сказала, что не хочет быть как в тумане, но... Телефон завибрировал у меня в руках, и я подпрыгнул на целый километр. Потом посмотрел на экран, и разговор родителей был официально отключен. «Уилл. Мне звонил. Уилл. Уилл где-то там и прямо сейчас звонил мне. Думал обо мне. Ждал, когда я отвечу. Может, мама в чем-то права со своей территорией проявления?» И я чуть не ответил. Чуть. Но зудящая сила снова напомнила о себе. Если честно, дело было не только в ней. Чем больше я думал о его сообщении, тем больше подозревал, что он хотел попросить меня не выдавать его. Или сказать, что лето ничего не значило, и мы просто будем видеться в школе. Черт побери, мне не хотел слышать ничего подобного. Словно в ту же секунду, когда он все это принизит и обесценит, недавнее счастье просто-напросто сотрется. На фоне болезни тети Линды и того, что я находился далеко от друзей и имел дело с Ларой, у меня оставались только летние воспоминания. Они были нужны мне. И подольше. Поэтому я молча смотрел на телефон, пока вызов не завершился. «Прости, Уилл. Слишком занят. Совсем как